Глава 43. Все занятие прошло на удивительном подъеме, и меня нисколько не смущали перешептывания постепенно подтягивающихся на занятия адептов. Пока преподаватель вел лекцию, Наяр тихонько рассказывал мне на ухо свои не менее интересные рассказы о растениях и их свойствах. «Наяр!» — тихо обращаюсь я к магу, когда занятие уже заканчивается. «Да». «А сколько тебе лет?» «Ну, правда, я не знаю, как он выглядит, не знаю о нем почти ничего. Возраст хотя бы можно узнать? Что в этом такого?» «Чуть больше, чем тебе», — помолчав немного, ответил первокурсник. «Вот вредина. Ты на обед планируешь идти?» «Ну, конечно, а что? Сегодня нет настроения обедать в помещении. Займем одну из беседок?» «Хорошо. Отлично. Тогда я выйду сейчас, чтобы договориться о еде и занять беседку заранее. Сейчас многие предпочитают обедать на улице. Места всем не хватает. Подходи к корпусу столовой со стороны улицы». «Угу». Наяр уходит. Без него стало сразу как-то очень скучно и холодно. С трудом дождалась окончания лекции и вместе со всеми иду к выходу. Замечаю то и дело оборачивающиеся в мою сторону капюшоны. Да, разговоров теперь будет. Зато, кажется, подняла магам настроение. Уже забыли про утренние неприятные новости с однокурсниками. Выхожу из зимнего сада. «А ну стоять!» Меня грубо утягивают с дорожки в сторону и затаскивают в кусты. Тащат еще несколько шагов, а затем прижимают к стволу старой ветвистой яблони. От неожиданности и наглости даже не закричала. Так, как там надо пальцы складывать для атаки? Уже немного подзабыла, сейчас освежу. Похитивший меня маг скидывает капюшон. «Ты почему перестала в столовой появляться?» Шен, похоже, так и не понял, что я скинула настройки браслета, и теперь он у меня не в друзьях. Там функция быстрого узнавания при встрече, но он и так меня быстро узнает по волосам, если те, конечно, не перекрашены. Сказать нет? Не, страшно. Мы тут все-таки одни в кустах. Как-нибудь в другой раз. Дела? А ты почему такой мрачный и взъерошенный? Я еще и злой. Только из дворца вернулся. Затаскали под опросом. Из-за смерти первокурсника. «О, ты как-то причастен?» «Нет. То, что я ему немного угрожал вчера днем и проверял на магическую силу, не считается. Так многие вчера делали. Но даже не из-за этого. Видите ли, я заинтересован в том, чтобы хозяин был мертв». «О, а ты заинтересован?» «Да вот еще. Будь у меня сильный дар находить общий язык с крылатыми ящерицами, я бы еще подумал. А так вообще никакого смысла. Убивать одного наследника, только чтобы посадить на трон кого-то из родственников? Еще и ослабив ради такой прихоти край? Обойдутся. Надо, пусть сами почешутся». «Ну, ты только из дворца и сразу меня пошел искать? Зачем?» «Во-первых, соскучился. Во-вторых, напряжение снять», — говорит Шен, ловит мои руки, сжимает пальцы так, что не пошевелить, а значит, ни о каких заклинаниях речи не идет. Это к вопросу о том, как легко обезвредить мага. Видимо, для этого маги так рьяно и изучают боевые искусства. Шен медленно наклоняется ко мне. В его глазах все — огонь, предвкушение, торжество. Чурится довольно, как кот. Он с силой прижимает меня к яблоне. «Ну что, Веда, что ты хочешь за один только поцелуй? Загадывай». «Шен, я не понимаю, почему именно меня ты ищешь, чтобы снять напряжение?» — говорю я обиженно. «Хочу», — признается маг. «Да, это, конечно, аргумент». Больше ни слова не говоря, маг резко наклоняется ко мне. Его губы замирают возле моих, почти касаются. «Скажи мне о своем желании. Не бойся. То, что произошло дальше, было совсем уж внезапно. Тихий шорох, и на Шена падает огроменное сочное яблоко. Что сочное, это я поняла потому, как оно сочно с хрустом раскололось. От неожиданности маг отстранился, выпустив мои руки, и поднял взгляд вверх. А я только и ждала момента. Сразу все заклинание вспомнилось. Бам! И Шен валяется у моих ног. Ух! Шорох листвы в кроне дерева. И по стволу шустро спускается гибкое чешуйчатое тельце. Дракончик застывает на дереве рядом с моей головой и критически разглядывает мага у моих ног. «Слушай, ты бы завязывала со всеми этими ухажерами. Твоему Наяру это не понравится». «Почему моему?» Мой голос глух и отстранен. «Вот теперь Шен меня точно убьет. В первый раз он был под впечатлением, а теперь все». «Но не моему же». «Но он и не мой». «Но-но». Дракон, глядя на Шена, забавно вслух подсокал. «Как же тяжело все-таки жить без мозгов». «У Шена голова работает», — говорят, один из лучших студентов. «Наверное, просто иногда не в том направлении». Неожиданно вступилась я за мага. «После моего яблока? Если что-то там еще работало нормально, то теперь нет». «Что с этим спящим красавцем будешь делать?» «Не знаю. Думаю, может, тут оставить? Или обратиться к лекарям, чтобы помогли?» «Не, к лекарям не надо. Репутацию ему испортишь. Еще и тебя, мало ли, на допрос потащат». «За что?» «За знание редких заклинаний. Нападение на адепта. Тут же сейчас все всполошились из-за смерти первокурсника. Еще навесят чего? Оно тебе надо?» «Не надо». Но вдруг во второй раз Шен после заклинания не оклемается. «Ну, уточни у своего Наяра». «Точно». Попрощавшись с дракончиком и оставив мага отдыхать в кустах, помчалась на обед. Остановилась возле второго выхода из студенческой столовой. Ждать практически не пришлось. Невольно обернулась к подходящему ко мне со стороны беседок Наяру. Маг берет меня за руку и сразу ведет в нужную ему сторону. «Ты вовремя, все готово». «Наяр, подожди минуту. Мне нужно знать насчет одного твоего заклинания, третий аркан. Если применить его на человеке дважды с промежутком в несколько дней, с человеком ничего не случится? Жить будет? Если да, то как быстро отойдет от заклинания?» Маг остановился. «Ты на ком-то уже дважды применила это заклинание?» «Угу. Но ты не думай, исключительно в целях самообороны». «Кто?» «Шен». Наяр отмер и повел меня дальше. «Жить будет». «Да, но если в первый раз он воспринял все благодушно, то теперь вряд ли». «Не беспокойся об этом, я с ним поговорю». «Может, не стоит?» Сразу заподозрила я дуэль. «Стоит».